С полверсты к северу от молочных дворов по обе стороны большака раскрылетил свои черные глиняные отроги свежевырытый противотанковый ров. На дне его копошились люди, видно, шли еще зачистные работы. Девки и безусые парни, а также бабы разных возрастов на дне рва и с его боков скребли тысячелетней улешки глину и безуспешно силились выбросить ее на бруствер. Мужчины гражданского вида в партийных диагоналевых кителях, перекрещенных портупеями, подавали какие-то команды сверху вниз. В их руках дымились папироски, на боках висели противогазные сумки и комсоставские планшетки. По всему было видно, что это начальники народного ополчения. На перекрестии с противотанковым рвом булыжное шоссе было сужено до ширины одной машины, и колонна отступающих заметно застопорилась. Саперы с непонятной линцой рыли подкопы и ниши для закладки взрывчатки. Чуть поотдаль, под охраной молоденького часового, сложены зеленые ящики с толом. Случившийся затор повлек за собой небезопасное скопище войск. Сократились необходимые на марше интервалы. Столпилась пехота, стеснились санитарные и обозные повозки, легковушки начсостава и особистов, грузовики и тягачи. Посыпались строгие команды и распоряжения наблюдателям за воздухом. Но и без них все теперь смотрели не вперед на дорогу, а таращили глаза в сумрачное дождливое небо. Гадали так и сяк. Немец, он экономный и расчетливый вояка. В дождь и непогоду самолеты не пошлет на бомбежку. Но он хитер и коварен, всегда знает, когда легче накрыть русских ротозеев. Нет, зевать на миру ни самому ленивому, ни самому беспечному не пристало. И предчувствие было верным. Не просчитались и малые минуты, как вдоль большака со стороны орла промчались один за другой несколько троек юнкерсов. Знатоки определили, что это пикировщики, и что они чаще всего бомбят и палят из пулеметов с низких высот. Пронесло их понад головами солдат пулевым ветром и на такой стремительной скорости, что наблюдатели не успели и подать сигналов. Однако по воле случая пикировщики не сбросили ни единой бомбы, не пустили ни единой пулеметной очереди. Как только миновала угроза, сидевшие в кузове машины пехотинцы завели вроде бы пустяшный разговор. Видать, на Тулу подались. Да, мы для фрица уж и сила не сила, так отработанный материал. Должно так и есть. Немец нас и за вояк не считает. Для него основная работа теперь под Тулой и Москвой. — Погоди, не вякай, бедова голова! — вмешался в разговор шофер Симуха. Он ходил вокруг своего ЗИСа, пинал сапожищами баллоны, как бы пробуя на прочность. — Надели бы каски лучше, да на изготовку свои ружья-пулеметы приняли. Не ровен час назад воротятся. — Гляди, какой ротный сыскался! Всем все командовать хочется. Вот сладкая работка. Вы что, новобранцы бритые, что ли? Теперь уже вполне серьезно и откровенно Симуха пугал пехоту. Немец он для маневра прошелся понад нашими головами, чтобы свой азимут определить. Сейчас уловчит обратный разворот и жахнет. Будет вам тогда и Тула, и Москва, и Ротный. Пехотный сержант, видно, командир отделения, поднявшись на ноги и убедившись, что все пешие порассыпались по придорожным кюветам, подал команду «Воздух». Уж лучше раньше, чем позже. Солдаты, угревшиеся в общей куче, нехотя покидали кузов артиллерийского тягача, передергивали затворы винтовок, а первые номера ручных пулеметов ладили диски, занимали подходящие укромные места и готовились к стрельбе по самолетам. Симуха, понапугав пехотинцев, дрогнул и сам. Достал из-за спинки сиденья карабин, вогнал обойму в магазин и побудил задремавших в кабине комбата Лютова и наводчика Донцова. «Эй, бояре сонные! Побереглись бы тоже! Авось не бронированные! Мне съезжать с дороги нельзя, баллоны как бритые!» Лейтенант и сержант, скорее спросонья, чем понимая ситуацию, беспрекословно повинуясь шоферу, сошли с дорожной насыпи и, уткнувшись головами в кротовые кочки, снова отдались сну. Симуха залег у переднего ската тягача поближе к кабине. Не по осенней поре дождь оказался коротким и прекратился вскоре, как только промчались пикировщики. Будто своим жаром они просушили набрякшие влагой тучки, и осенний день, дав обратный ход, повернул на лето. Солнце засветило с полудня, с той стороны, которая совсем недавно была оставлена немцам. Светило оно тепло и ясно, как в лучшие дни срединной осени. Забликовал стальным налетом булыжниковый камень на дороге. Под ветерком на обочинах засверкали чешуйчатой рябью лужи и болотца. Бока и днище противотанкового рва после дождя выслались осклизлыми плитами, словно черепицей, обожженной в жарких печах. Там, во рву, первыми и запаниковали беззащитные люди, как только дошла до них угрожающая тревога воздух. Противотанковые рвы, кто их рыл, знает, что они хорошее укрытие от бомбежек, но те же рвы в одно мгновение часто превращались в братские могилы. Шофер Симуха с высоты дороги, скрипя сердце, наблюдал за паникой безоружных окопников трудового фронта. Никому из тех, кто оказался на дне рва, не хотелось оставаться в собственноручно угороженной ловушке. Они считали, что лучше быть в поле, а еще надежнее в еловой посадке у железной дороги, что проходила в полуверсте от противотанкового рва. В поле шире, меньшая вероятность попаданий. В посадке укромистее, надежнее и защищеннее от пуль, бомбовых осколков и от глаз летчиков. Эту немудреную науку знали все, и бывалые солдаты, и те, кто на окопах. Утомленные работой окопники, выбиваясь из последних сил, карабкались по склизлым склонам рва, но, не дотянув до верха, безнадежно сползали на днище в глинистую жижу, накопившуюся от дождя. Отрытые ранее ступени предательски обваливались, и люди оставались в западне. Гражданские начальники в портупеях, силясь погасить панику, бегали по набухшим брустверам и с тем же паническим неистовством пытались навести порядок, прекратить безобразие. «Паникеры, пособники врагу! Это дезертирство! Воздушная тревога отменяется! Отбой!» Симухе так и хотелось схватить орудийные лямки, побежать к несчастным и вызволить их из западни, но у него была и своя солдатская задача. Первые бомбы и пулеметные очереди сразу же после разворота самолетов над рекой Плавой обрушились на головную колонну отходящих войск, которая уже подступала к Плавску, старинному и совсем невеликому городку Центральной России. Второй сброс бомб пришелся на скопище отступающих у противотанкового рва. Осколочные бомбы полусотки в полевой открытости были опаснее тяжелых фугасов. Ужасало обычно их множество. Вроде бы без всякого прицела и разбора они сыпались чугунным дождем из-под крыльев пикировщиков, но всегда находили свои жертвы. Жестоко и размашисто сеяли смерть и страх. Симуха вроде бы и не заметил, как пара бомб разорвалась почти вблизи под откосом дороги, прошив осколками борта кузова. Зато он с ужасом закрыл глаза, когда увидел, как одна из бомб угодила в дальний тупик противотанкового рва, где скучились люди, спасаясь от смерти. Штурмовка вражеских пикировщиков кончается так же внезапно, как и совершается она. Уже через малые минуты после налета войска, попавшие под бомбы и пулеметные очереди, стали приводить себя в походный порядок. Зарывались в скорые могилы убитые, грузились на санитарные повозки и машины раненые. Всех ближе ко рву оказался тягач Симухи. В его кузов были погружены убитые и раненые из тех, кого доставили со дна рва. Это были старшеклассники тульских школ и студенты. Откуда-то объявившийся майор командовал отправкой гражданских людей. Он был строг и раздражен, приказания отдавал грубо, а подчас и несуразно, не считаясь с реальными возможностями. После погрузки раненых и убитых майор приказал отцепить орудие, сгрузить шанцевый инструмент и все, что имелось из солдатских причиндалов. Ни комбат Лютов, ни сержант Донцов не сумели постоять ни за себя, ни за пушку. Тогда с какой-то бесшабашной опрометчивостью вступился за них шофер Семуха. «Немцы разбили нашу бригаду. Одна она родная осталась». Семуха саданул по бронещитку орудия. «А вы, товарищ майор, нас доконать норовите». «Поговори мне еще», — пригрозил майор и покосился на пушку. «Тоже мне артиллерия нашлась». «Какую дали, на такой и воюем», — не сдавался Семуха. «Кстати, из нее наш наводчик», — он кивнул на Донцова, — «6 танков грабанул». «Получил приказание. Выполняй», — хлопая красными веками, прокричал майор. «По трибуналу затасковал лихой казак». «Выполняйте приказание, боец Семуха», — тихо, но с командирской твердостью сказал комбат Лютов. «Постарайтесь вернуться и найти нас». «Попадутся патроны, не зевай», — попросил его Донцов. «Эх, командиры, твою душу мать! Как хороши, как свежи были розы!» Семуха хлопнул дверцкой кабины, так что зашатался тягач, а Лютов чего-то почувствовал, что видит этого бойца в последний раз. Майор усадил в кабину двух гражданских начальников в портупеях, козырнул им, словно это были генералы, и Семуха под стон раненых тронул машину в сторону Тулы. Донцов поклал вещмешок, где хранился ящичек с орудийным прицелом, единственный уцелевший патрон от пушки и топор, вскинул его за плечи, штыковую лопату подал комбату, остальной солдатский скарб, в том числе и сумку с противогазом, сапогом спихнул в кювет, словно за ненадобностью. Приладив на плечах станины, сержант Воловьей натугой потянул за собой пушку. Сзади, упершись руками в бронещиток, помогал ему комбат Лютов. На взгорках и на затяжных подъемах пособляли им пехотинцы, шедшие рядом. До Плавска оставалось километров 7-8. Ушло 3 полных часа дорожного времени, пока Лютов и Донцов достигли реки Плавы, где должен был проходить очередной рубеж обороны. Октябрьский день недолог. Он оборвался тут же, как только Донцов и Лютов добрались до берега. Закатив пушку в куртинку сиренника городского сквера, они рухнули возле орудийных станин, убитые сном, не заботясь ни о тепле, ни об устройстве, ни даже о защите на случай прорыва немцев. Они распластались на пожухлой листве, будто их скосило из пулемета. Две горбушки рыжей луны, одна в небе, вторая в реке, словно постовые на часах, перемигивались мерцающим светом, обливая холодной полудой все окрест и лица уснувших сержанта и лейтенанта. Меж тем подразделения полуразбитых частей 50-й армии обустраивались на обоих берегах Плавы. Полусонные солдаты, орудуя кирками, ломами и лопатами, вели саперные работы по сооружению оборонительной линии. Река не бог весть, какая широкая, и в тихом остужном была слышна, хотя и беззлобная, но заковыристая перебранка работающих. Те, кто окапывался на левом берегу, завидовали правым, которые находились в более выгодной позиции на случай прорыва противника. Левобережным же отступать некуда. Командиры пытались было пресекать панические разговоры, но, видно, сами, поддавшись грустным думам, замолкали, в душе срывая зло на высшем начальстве, которое никак не представлялось чем-то конкретным и способным одним днем поправить провалы на фронте.